сыны мои, Паата, Автандил, вы со мною, в вас заложена часть моих помыслов. Бежан, о нем не стоит думать, его судьба предрешена не мною. Иорам, продолжатель моего рода, да пробудится в тебе дух воина, витязя родины, об этом позаботится неповторимая Русудан. Дочери, они под крепкой охраной. Нино, золотая Нино, ни битвам с дикими орлами, ни блеску царских замков, ни прославленным красавицам не затмить золотой поток твоих кудрей и синие озера глаз. Я склоняюсь над ними, никогда не темнеющими, и говорю: прости, если сможешь. Я исказил твою юность. Я не дал расцвести твоей красоте, я не утолил твою жажду счастья. Умышленно? Нет. Русудан пробудила во мне высшее чувство. Значит, в последний час могу себе признаться, двоих любил. Может, у меня два сердца. Кто-то сказал, что два. Барсы. Моя дружина барсов. Как неувидаемо, прекрасно. Ваша молодость, отвага, ваша дружба. Кто из грузин не пожелает походить на вас? Увы, самоотверженность не всегда источник радости. Ваша беззаветная любовь ко мне привела вас к пропасти, и я ничем не могу отблагодарить вас. Мой Расти, ты никогда не знал, что твоя жизнь хоть на час может принадлежать не мне. Тебя я, как мог, вознаградил. Вот Папуна, об этом не следует удручаться. После Текле он расплескал, как воду, свою душу и сам наполовину уже покинул этот изменчивый мир. Стараясь не звякать оковами, Дато поднялся украдкой, достал из-за пазухи лоскут, острием железа сделал надрез на руке и кровью стал выводить на белой ткани ту песню, что сложилась у него в забытье. «Фарсмана вспомним деяния». Фарсман. Царь Картли, первый век нашей эры, успешно воевал с парфянами, лично нанес в поединке смертельную рану их царевичу. Впоследствии был изменнически убит персами. Фарсмана вспомним деяния. Храбро сражал он парфян. Черные где одеяния? Скиньте парчу и софьян. Сломлен изменной нежданную, ненависть фарсман утрой, клятву мне, когда данную, выполнит витязей строй. Кто не рожден для заклания, взору подобит мечу. Черный, где одеяния? Скиньте, софьян, и парчу. Горе нам, на поле бранное, фарсман не вынесет суд.